Глава 5. Ты бы сделал это, если бы действительно любил меня. Сакральная жертва. Несколько недель после этого разговора я оставалась на корабле. На какое-то время я забыла о Линтере, а на своевольном все, казалось, только и говорили, что о новых фильмах, старых фильмах, о книгах, о событиях в Кампучии, о Ланьяресе Саделе, который там внизу сражался в Эритрее. Ланьярес прежде жил на орбиталище, где с друзьями играл в войну, используя кинетическое оружие. Я вспомнила, как ужаснулась, прослышав об этом. Даже при моментальной медпомощи и наркожелезах это казалось каким-то извращением. А когда я узнала, что защитных шлемов они не надевали, то решила, что ребята просто психи. Можно ведь и мозги себе вышибить, погибнуть. Но я думаю, они наслаждались страхом. Говорят, есть такие люди, которые наслаждаются. Как бы то ни было, Ланьярес сказал кораблю, что хочет поучаствовать в настоящей драчке. Корабль пытался его отговорить, но ничего не вышло, и он отправил Ланьяреса в Эфиопию. Корабль следил за ним через спутник, сопровождал ракетами-разведчиками, в любую минуту при тяжелом ранении был готов вернуть его на орбиту. После долгих уговоров и с разрешения Ланьяреса корабль вывел изображение с ракет на один из доступных каналов, так что желающие могли понаблюдать за ним. По-моему, еще более сомнительное развлечение. Все закончилось быстро. Дней через 10 Ланьяресу это надоело, потому что ничего особенного не происходило, и корабль забрал его назад. Неудобства не пугали его, сказал он, даже доставляли некое мазохистское удовольствие, и уж, конечно, тем привлекательнее после этого становилась жизнь на корабле. Но все остальное было таким скучным. Намного лучше было от души драться в пейзаже, специально для этого предназначенном. Корабль велел ему не валять дурака и отправил в Рио-де-Жанейро. Пусть ведет себя там, как истинный представитель культуры-мультуры. Ведь корабль, я думаю, мог бы отправить его в Кампучию, в самую гущу этой доисторической резни. Я почему-то не думаю, что Ланьяресу там понравилось бы. Если я не была на своевольном, то ездила по Британии, Восточной Германии и Австрии. Корабль решил было отправить меня на несколько дней в Преторию, но мне это было невыносимо. Может быть, пошли он меня туда с самого начала, я бы не возражала, но я провела на земле 9 месяцев, и, видимо, даже мои крепкие культурианские нервы начали сдавать. А потому страна апартеида была для меня неприемлема. Несколько раз я спрашивала у корабля о Линтере, но получала только пустой формальный ответ и через некоторое время спрашивать перестала. «Что такое красота?» «Ой, корабль, да ладно тебе!» «Нет-нет, я серьезно. У нас по этому пункту разногласия». Я стояла на пешеходном мосту во Франкфурте-на-Майне и говорила с кораблем посредством терминала. Один или двое прохожих оглянулись на меня, но мне в этот момент было все равно. «Ну хорошо. Красота — это нечто такое, что ускользает от определения». «Я не думаю, что вы на самом деле в это верите. Постарайтесь быть серьезной». «Послушайте, корабль, я уже знаю, в чем тут разногласие. Я считаю, что есть вещи, свойства которых трудно определить, но всеми они признаются красивыми и не могут быть описаны другим словом. Оно лишь затуманит все, а не прояснит. Вы считаете, что красота связана с полезностью?» «Ну, более-менее». «Так в чем полезность Земли?» «Полезность состоит в том, чтобы быть живой машиной. Она заставляет людей действовать и реагировать. Земля подошла близко к теоретическим пределам эффективности для системы, ненаделенной сознанием». «Вы говорите, как Линтер. Вот уж воистину живая машина». «Линтер не так уж сильно ошибается. Но он похож на человека, который нашел раненую птицу и держит ее уже после выздоровления, все никак не хочет признаться, что оберегает не ее, а себя. Может быть, мы больше ничего не можем сделать для Земли, и теперь пора оставить ее. Улететь в данном случае придется нам, но я думаю, вы меня понимаете». «Но вы согласны с Линтером в том, что у Земли есть некая красота? Нечто эстетически позитивное, с чем не сравним ни один ландшафт культуры». «Да, согласен. Редко что увенчивается полным успехом. Все, что мы когда-либо сделали, это максимизировали то, что считается добром в данный исторический период. Что бы там ни думали аборигены, нет ничего внутренне алогичного или невозможного в создании реальной, функционирующей утопии, а также в уничтожении зла при сохранении добра или боли при сохранении наслаждения или страдания при сохранении радости. Но, с другой стороны, никто ведь не сказал, что вы всегда можете направлять события в нужное вам русло вообще без проблем. Мы удалили почти все зло из среды нашего обитания, но нам не удалось сохранить все добро. Правда, в среднем мы все же ушли далеко вперед, хотя кое в чем мы уступаем людям, а их среда обитания в конечном счете куда как интереснее. Это естественно. Чтоб тебе жить в интересные времена. Именно. Не могу согласиться. Не вижу в этом ни полезности, ни красоты. Могу лишь сказать, что, возможно, это просто необходимый этап. Не исключено, что это одно и то же. Может, только небольшая временная проблема. Просто вы оказались здесь именно в это время. Как и все они. Я повернулась и посмотрела на редких прохожих. Осеннее солнце низко стояло в небе, пыльный газовый диск кровавого ярко-красного цвета, пометивший сытые лица этих обитателей Запада, запечатлелся на них. Я заглядывала им в глаза, но они отворачивались. Мне хотелось ухватить их за воротник, встряхнуть, закричать на них, сказать, что они поступают плохо, объяснить им, что происходит, заговоры военных, мошеннические сделки, гладкая ложь корпораций и правительств, геноцид в Кампучии, и еще сказать им, что можно совершить. Как это несложно. Столько можно сделать, если объединить усилия всей планеты. Но какой в этом смысл? Я стояла и смотрела на них, и вдруг обнаружила, что, почти невольно, секретирую замедленность. Отчего вдруг мне стало казаться, будто они двигаются медленно, дефилируют, словно актеры в фильме, спроецированные на хитроумный экран, то темный, то зернистый. «На что надеяться этим людям, корабль?» — услышала я свое неясное бормотание. Со стороны могло показаться, что я кому-то жалуюсь. Я отвернулась от них и смотрела в воды реки. «Дети их детей умрут еще до того, как вы начнете стареть, Дизиет. Их бабушки и дедушки моложе вас. С вашей точки зрения, для них нет надежды, но они исполнены надежд». Мы что, будем использовать этих бедолаг как контрольную группу? Да. Вероятно, мы будем вести наблюдение. Сидеть сложа руки и ничего не делать. Наблюдение — это форма делания. И мы у них ничего не забираем. Все будет выглядеть так, словно нас здесь и не было никогда. Не считая Линтера. Да, вздохнул корабль, не считая мистера Проблему. «Корабль, послушайте, но хотя бы остановить их на краю бездны мы можем. Если они нажмут такие свои кнопки, сможем мы перехватить ракеты в полете и отправить на свалку. Если они упустят свой шанс, тогда мы сможем вмешаться. Ведь тогда они отработают свое как контрольная группа». «Дизиет, вы знаете, что это не так. Мы ведем речь минимум о следующих 10 тысячах лет». А не о времени до начала Третьей мировой войны. Можем мы остановить их или нет, не в этом дело. Вопрос в том, имеет ли это смысл в дальней перспективе. «Отлично», — прошептала я, журчащим внизу водом Майна. «Так сколько еще детей должны вырасти под сенью ядерного гриба и, возможно, умереть в радиоактивном аду, чтобы мы уверились в правильности наших действий? Какая определенность нам нужна? Сколько нам нужно ждать? Сколько нам нужно заставлять ждать их? Кто назначил нас Богом?» «Дизиет», — сказал корабль печальным голосом. «Этот вопрос задают постоянно, со всеми вариациями, доступными нашему разуму. И это нравственное уравнение меняет условия каждую наносекунду каждого дня и каждого года, И каждый раз, когда мы находим место вроде Земли, независимо от того, какие принимаются решения, мы приближаемся к истине. Но полной уверенности никогда нет. Полной уверенности обычно нет, даже когда вы делаете заказ в ресторане. Последовала пауза. У меня за спиной раздавали шаги прохожих по мосту. «Сма», — сказал наконец корабль с ноткой, похоже, разочарования в голосе. «В радиусе сотни световых лет я самое умное существо. Умнее других в миллионы раз. Но даже я не могу предсказать, куда попадет бильярдный шар в снукере после 6 столкновений». Я фыркнула, едва удержавшись от смеха. «Ну», — сказал корабль, — «вам, пожалуй, надо двигаться». «Да?» Один прохожий сообщил в полицию, что женщина на мосту разговаривает сама с собой и смотрит в воду. К вам приближается полицейский, вероятно, уже прикидывающий, холодна ли вода. А потому, думаю, вам лучше повернуть налево и побыстрее уйти до его прихода». «Вы правы», — сказала я и, покачав головой, двинулась в надвигающиеся сумерки. «Смешной старый мир. Правда, корабль?» — сказала я скорее себе, чем ему. Корабль не ответил. Подвесной мост, хотя и большой, откликался на мои шаги, шевелился подо мной, словно некий чудовищный и неловкий любовник. В пути не требуется. Снова на корабле. На несколько часов своевольно оставил в покое снежинки и по просьбе Ли принялся собирать другие образцы. Впервые увидев меня на корабле, Ли подошел, прошептал: «Пригласи его посмотреть человека, который упал на землю», и тишком-молчком удалился. Когда мы встретились в следующий раз, он сказал, что до этого не видел меня, и, вероятно, у меня галлюцинации, если я считаю, что мы уже виделись. Отличный способ приветствовать друга и поклонника, заявляя, что он нашептывал тебе загадочные послания. И вот в одну безлунную ноябрьскую ночь в темноте над Таримским бассейном Ли устраивал вечеринку. Он все еще пытался стать капитаном своевольного, но его представления об иерархии и демократии, казалось, перепутались. Он считал, что лучший способ занять пост шкипера — заставить всех нас проголосовать за него. Так что вечеринка была частью его предвыборной кампании. Мы сидели в нижнем ангаре в окружении наших железок. Собралось около 200 человек. Присутствовали все, кто оставался на корабле, а многие ради такого случая прибыли с планеты. Ли рассадил нас за тремя гигантскими столами, каждой двухметровой ширины, а в длину — 20 метров. Он настаивал на том, что столы должны быть настоящими, со стульями, карточками для приглашенных и так далее. Корабль неохотно украл с земли небольшую секвою и, поработав столяром и резчиком, изготовил столы и все к ним прилегающееся. Чтобы компенсировать впоследствии украденное, он в своем верхнем ангаре посадил несколько сотен дубов, используя в качестве растительной материи имевшуюся в его хранилище биомассу. Корабль собирался до отлета пересадить молодые деревца на землю. Когда все мы расселись и начался разговор, я сидела между Рогерс и Гемадой, свет потихоньку стал гаснуть, и, наконец, прожектор высветил возникшего из темноты Ли. Кто прилип к спинке стула, а кто вытягивал шею, разглядывая его. Смеху было много. Ли с его зеленоватой кожей и заостренными ушами был облачен в скафандр в стиле «Космической Одиссеи 2001» с зигзагообразной серебристой нашивкой на груди. Как он сказал мне потом, пришпиленный микрозаклепками. Позади струился длинный красный плащ-накидка. В согнутой левой руке он держал шлем, а правой сжимал световой меч из «Звездных войн». Корабль, конечно же, сделал ему настоящий. Ли уверенным шагом прошел во главу среднего стола. Взобрался на стул, оттуда шагнул на блестящую полированную поверхность столешницы и двинулся по ней между сверкающими приборами. Серебро было взято на время из запертой и забытой кладовки дворца на одном из озер Индии. Им не пользовались полвека. Его предполагалось вернуть вычищенным на следующий день, как и все обеденные приборы, взятые на ночь у султана Брунея, без разрешения. Минуя накрахмаленные белые салфетки с Титаника, они тоже будут выстираны и возвращены на дно Атлантики. Обходя сверкающее стекло, эдинбургский хрусталь, извлеченный на несколько часов из трюма сухогруза в Южно-Китайском море, направляющегося в Йокогаму, и канделябры из награбленного добра, брошенного на дно озера неподалеку от Киева, судя по мешкам, отступающими нацистами. Они тоже подлежали возвращению после абсурдного орбитального путешествия. И, наконец, оказался в центре среднего стола, метрах в двух от того места, где сидели я, Рогерс и Гемада. «Дамы и господа!» — закричал Ли, раскинув руки. «В одной шлем, а в другой ярко вибрирующий меч. Земная еда! Ешьте!» Он принял театральную позу. Остриё меча упер в стол, смерил напыщенным взглядом его сверкающее лезвие и встал на одно колено. Либо корабль манипулировал своим силовым полем, либо у Ли под скафандром была антигравитационная система, потому что он безмолвно воспарил над столом и стал двигаться вдоль него, не меняя позы, к дальнему концу, где элегантно опустился и сел на место, которым раньше воспользовался как ступенькой. Последовали жидкие аплодисменты и редкие выкрики. Тем временем из лифта появились десятки автономников и управляемых поддонов с едой. Мы принялись обедать. Еда была исключительно земной кухни, хотя с планеты ничего не было взято. Все вырастил корабль. Но ни один земной гурман не ощутил бы разницы между изделиями корабля и земной пищей. Насколько я поняла, Ли, составляя карту вин, воспользовался книгой рекордов Гиннесса. Корабельные копии вин были настолько хороши, как сказали, что сам корабль не отличил бы их от подлинников. Мы чавкали и булькали, поглощая разносоставные, но относительно традиционные блюда, болтали и валяли дурака, спрашивая себя, есть ли у Ли еще какие-нибудь сюрпризов. Все это разочаровывало своей обычностью. Ли обходил столы, спрашивая, нравится ли нам еда, доливая вино в стаканы, предлагая попробовать новые блюда, говоря, что рассчитывает на наши голоса в день выборов и увиливая от неудобных вопросов о первой директиве. Наконец, позднее, может быть, позднее на десяток блюд, когда все отяжелевшие, довольные, раздобревшие, сидели, попивая бренди и виски, мы были осчастливлены предвыборной речью Ли и... лакомым блюдом, какого еще не пробовали культерианцы. У меня немного кружилась голова. Ли появился с громадными гаванскими сигарами. Я взяла одну и позволила себе отдаться во власть дурмана. Я сидела, сосредоточенно посасывая толстый конец сигары, окруженная облаком дыма, спрашивая себя, что такого находят аборигены в табачном кайфе, но в остальном чувствовала себя превосходно. В это время Ли шарахнул по столу рукояткой своего светового меча, потом скарабкался на стол, туда, где стоял его столовый прибор. Одна из тарелок султана разбилась, но я подозреваю, что корабль сумел ее восстановить. Свет погас, остался один прожектор, высветивший Ли. Я встряхнулась, чтобы прогнать сонливость, и загасила сигару. «Дамы и господа!» — сказал Ли на вполне сносном английском, а потом перешел на марин. — Я собрал вас сегодня вечером, чтобы поговорить о Земле и о том, что следует с ней делать. Выскажу вам свои надежды и пожелания. Они заключаются в том, чтобы, выслушав меня, вы приняли тот единственно возможный образ действий, что я предлагаю. Но прежде всего позвольте сказать несколько слов о себе. Ли под свистки и выкрики нагнулся, чтобы взять свой стакан с бренди. Осушив стакан, бросил его через плечо. Наверное, где-то там, в темноте, его подхватил автономник, потому что звука разбивающегося стекла я не услышала. «Прежде всего...» — Ли потер подбородок и разгладил длинные волосы. «Кто я такой?» Он проигнорировал нестройные выкрики «полный кретин» или что-то в этом роде и продолжил. «Я — Грайс Тантапса Ли Брейс Ндейн Дфмсионе. Мне 117 лет, но я умен не по годам. Вконтакте я всего 6 лет, но за это время испытал многое, а потому по контактным делам могу говорить сравнительно авторитетно. Я — продукт цивилизации, тысяч на 8 лет опережающий стадию развития планеты, что находится под нашими ногами. Выкрики «Что-то не видно доказательств, а?» и тому подобное. Я могу назвать своих предков по имени за все эти 8000 лет. А если мы обратимся к первым проблескам сознания у представителей моей цивилизации, нам придется вернуться в прошлую неделю. Познакомимся с твоей матушкой на десятки тысяч поколений назад. Тело мое, конечно, изменилось, настраиваясь на максимальную эффективность с точки зрения выживаемости и получения удовольствий. Не волнуйся, это незаметно. И я передам эти изменения моим детям, так же, как я сам унаследовал их. Пожалуйста, Ли, мы же только что поели. Мы переделали себя так же, как мы сделали наши машины. Мы с полным основанием можем заявить, что являемся преимущественно плодами собственного труда. Однако в своей голове, в буквальном смысле в своей черепной коробке, в своих мозгах, я потенциально так же глуп, как новорожденный ребенок в самой обездоленной части Земли. Он сделал паузу, улыбнулся, дождался, когда смолкнут выкрики. Мы становимся тем, что мы есть, благодаря приобретенному опыту и тем вещам, которым нас обучают. Иными словами, благодаря нашему воспитанию. А кроме того, мы такие, какие есть, потому что наследуем общий облик, присущий панчеловеческому виду, более конкретные черты, ассоциируемые с метавидом культуры, и точный генетический набор от наших родителей, включая и все эти замечательные подправленные штучки. «Ты подправь свои штучки, приятель!» Таким образом, если я могу заявить о своем нравственном превосходстве над теми, кто обитает там внизу, под толстыми слоями атмосферы, то это благодаря моему воспитанию. Мы в самом деле выросли правильно, тогда как они прижаты, обтесаны, сдавлены, превращены в карликовые деревца. У них убожество, тогда как у нас точно сбалансированное удовлетворение на грани излишества. Культура могла позволить мне реализовать мой личный потенциал. А потому плохо ли, хорошо ли, но я удовлетворен. Взвесьте мою мысль. Я полагаю, что, как и каждый из присутствующих здесь, чистосердечно могу назвать себя средним культурианцем. Конечно, нас приняли в контакт, а потому мы проявляем больше интереса к путешествиям и встречам с людьми, чем остальные культурианцы. Но в целом, любой из нас, взятый наугад, может вполне адекватно репрезентировать культуру. Я предоставляю вашему воображению выбрать, кто, по вашему мнению, может адекватно представлять Землю. Но вернемся ко мне. Я богат и беден, как и любой представитель культуры. Я использую эти слова, потому что хочу сравнить наше нынешнее состояние с тем, что есть на Земле. Я богат. Пока я как в клетке на борту этой посудины, у которой нет ни капитана, ни лидера, мое богатство может быть не очень заметно, но среднему землянину оно показалось бы громадным. Дома я владею частью очаровательного и прекрасного орбиталища, которое любому землянину покажется очень чистым и безлюдным. Я имею неограниченный доступ к бесплатной, быстрой, безопасной и абсолютно надежной транспортной системе. Я живу в одном из крыльев громадного семейного дома среди многих гектаров великолепных садов. У меня есть летательный аппарат, катер, немало верховых афорисов в большой конюшне. Я даже могу пользоваться тем, что эти люди назвали бы космическим кораблем. А кроме того, у меня большой выбор крейсеров глубокого космоса. Как уже сказано, сейчас я, состоя в контакте, ограничен в своих возможностях. Ну, конечно, я могу в любой момент оставить службу и через несколько месяцев оказаться дома, где меня ждут еще 200 лет беззаботной жизни. И все это за так. Я не должен делать ничего, чтобы иметь все это. Но в то же время я беден. Я ничем не владею. Как каждый атом моего тела когда-то был частью чего-то, даже частью самых разных вещей, И так же, как элементарные частицы сами по себе были частью чего-то другого, прежде чем соединились в атомы, которые составили тот великолепный образец физических и умственных способностей, столь внушительно стоящий теперь перед вами. Да, благодарю вас. И точно так же, как каждый атом моего существа потом станет частью чего-то другого. В первую очередь, звезды, потому что именно там предпочитаем мы хоронить наших мертвецов. И опять, все, что окружает меня, от пищи, которую я ем, и напитков, которые я пью, и фигурок, которые я вырезаю, и дома, в котором я живу, и одежды, которую я ношу с таким изяществом, до модуля, на котором я достигаю родного орбиталища, и звезды, которая согревает меня, они все там скорее, когда я там, чем потому, что я там. Все эти вещи могут быть востребованы мной. Но в этом смысле я лишь случайно оказался самим собой. И они могут быть востребованы кем угодно другим, кто этого только пожелает. Я категорически не владею ими. На Земле же дела обстоят иначе. На Земле большая часть населения гордится своей замечательной экономической системой, надежность и всеохватность которой почти что заставляет вспомнить их ограниченные и ограничивающие представления либо о термодинамике, либо о Боге. Вся пища, удобство, энергия, жилище, пространство, топливо и средства к существованию — все это естественно и просто устремляется прочь от тех, кто в них более всего нуждается, к тем, кто нуждается в них менее всего. На практике для получателя всех этих благ в таких количествах дело нередко заканчивается смертью, хотя может потребоваться много лет и поколений, чтобы последствия этого дали о себе знать. Пресечь на глубинном уровне эту непотребную и отвратительную пародию на разумные человеческие отношения было практически невозможно на такой навозной куче, как Земля, столь убогой в плане генетического разнообразия на глубинном уровне и в плане философского выбора, на уровне, более доступном нам. Становится очевидно, в рамках той извращенной логики, что присуща этому виду и процессу, который он инициировал, что лишь одним способом должно поступать системой, которая вполне может еще более ухудшить ситуацию, так что условия жизни на Земле станут еще менее приемлемыми. Этот способ — принять землян такими, каковы они есть, и вступить с ними в соревнование. А теперь, без учета того обстоятельства, что с точки зрения землян социализм страдает губительным свойством, выставлять наружу внутренние противоречия, лишь когда вы пытаетесь использовать его в качестве дополнения к собственной глупости, в отличие от капитализма, который, опять же, с точки зрения землян, счастливым образом с самого начала поставил эти противоречия себе на службу. Скажем вот что. Поскольку свободное предпринимательство возникло первым и определило правила игры, оно всегда будет минимум на шаг опережать своих конкурентов. Таким образом, если советская Россия тратит огромное количество времени и усилий на то, чтобы создать такого вдохновенного безумца, как Лысенко, Запад может устроить все так, что даже самый тупой фермер поймет. Разумнее сжечь зерно, растопить масло и смыть остатки своих перетертых овощей невыпитым вином, чем предоставить все это для потребления. И заметьте, что даже если наш мифический мужлан решит продать все это или даже отдать, у землян есть в запасе еще более губительный трюк. Они показывают вам, что эти продукты все равно не нужны. Они не накормят самых обездоленных. Последнего из неприкасаемых прадеша, дарфурского кочевника, крестьянина из Рио-Бранко. На Земле продуктов уже более чем достаточно, чтобы каждый землянин питался ежедневно. Эта истина, по идее, должна так потрясти основы, что непонятно, почему угнетенные земляне не восстали в пламени и гневе еще вчера. Но они этого не делают, потому что заражены мифом о своекорыстном прогрессе или ядом религиозного послушания. Они либо хотят карабкаться вверх и срать на всех остальных, либо даже благодарны так называемым старшим братьям за внимание, когда те срут на них. я пришел к выводу, что это пример отвратительного и блаженно невежественного использования силы и преимуществ или невероятной глупости. Итак, предположим, что мы дадим о себе знать этому идиотскому булыжнику. Что произойдет? Ли распростер руки и оглядел нас. Делал он это достаточно долго, так что некоторые даже начали отвечать ему, но тут он завопил. «Я вам скажу, что они нам не поверят!» «Ах, значит, у нас есть подвижные карты галактики, выверенные до миллиметра в коробочке размером с кусочек сахара. Значит, мы делаем орбиталище и кольца и пересекаем галактику всего за год, изготовляя мельчайшие бомбы, которые могут уничтожить их планету?» Ли ухмыльнулся, позволив одной своей руке безвольно упасть. «Ничего, эти люди ждут путешествий во времени, телепатии, передачи материи. Да, мы можем сказать, что ж, мы владеем в очень ограниченной степени способностью предвидения посредством использования антивещества на границе энергетической сетки, что позволяет почти на миллисекунду заглянуть в... или... что ж, обычно мы тренируем свой разум на манер, не вполне схожий с естественным телепатическим контактом. Но вы посмотрите на эту машину. Что ж, если вы вежливо попросите... Или... Что ж, перемещение не совсем передача материи, но... Они обсмеют нас в здании ООН. Особенно, когда обнаружат, что мы еще не выбрались за пределы нашей родной галактики, если не считать Магеллановых облаков, по их выражению. Но я сомневаюсь, что они будут их считать. И в любом случае, что представляет собой культура как общество в сравнении с тем, чего ожидают они? Они ожидают капиталистов в космосе. Или империю. Либертарианско-анархистскую утопию? Равенство, свободу, братство? Это не столько старомодный, сколько неприемлемый бред. Их перекошенные мозги увели их на исчезающую глупую, тупиковую дорожку в сторону от главного направления социальной эволюции. И мы, возможно, более чужды им, чем они способны это понять. Итак, корабль полагает, что мы должны сидеть и наблюдать это стадо геноцидствующих клоунов еще несколько тысячелетий. Ли покачал головой и погрозил пальцем. «Я так не думаю. У меня есть идея получше». Я проведу ее в жизнь, как только стану капитаном. А пока...» — он поднял руки и хлопнул ими. «Сладкое!» Снова появились автономники и подносы, неся большие дымящиеся чаши с мясом. Ли наполнил несколько ближайших к нему бокалов, приглашая всех сделать то же самое, по мере того, как разбиралось последнее блюдо. «Раньше я почти до упора заполнила свой желудок сырами, но после этой речи, похоже, освободилось немного места. Всё же я была рада, что желудок у меня небольшой. Запах мяса был довольно приятен, но мне почему-то подумалось, что это неземное блюдо. «Разве мясо сладкое?» — спросила Рогерс, принюхиваясь к запаху от чуть дымящейся чаши. «Но запах и в самом деле сладковатый». «Чёрт!» — сказала Телгемада, наклонившись над своей чашей. «Я знаю, что это такое». «Дамы и господа», — сказал Ли, стоя с чашей в одной руке и серебряной вилкой в другой. «Чуточку земного вкуса. Нет, более того, шанс поучаствовать в беспорядочной жизни на этой убогой провинциальной планетке, причем для этого даже не нужно покидать своего стула или пачкать туфли». Он наколол на вилку кусок мяса, положил себе в рот, переживал, проглотил. «Человечина!» «Дамы и господа, кулинарные изделия из мышц Homo sapiens. Как я подозреваю, догадались лишь немногие. На мой вкус чуть сладковато, но вполне приемлемо. Угощайтесь». Я потрясла головой. Рогерс фыркнула. Тел положила ложку. Пока Ли продолжал, я попробовала его необычное блюдо. «Я попросил корабль взять несколько клеток от разных людей на Земле. Конечно, без их ведома». Он махнул своим мечом в сторону стола у нас за спиной. «Большинство из сидящих там будут есть тушеного Иди Амина или генерала Пиночета в соусе чили. Здесь в середине у нас выбор: клёцки из генерала Стресснера либо гамбургеры из Ричарда Никсона. Остальные едят сатэ из Фердинанда Маркоса и кебаб из Шаха Ирана. Кроме того, в качестве добавки может быть подано фрикасе из Ким Ир Сена, вареный генерал Виделла и Ян Смит в бобовом соусе. Все превосходно. Все приготовлено великолепным, хотя и не имеющим достойного руководителя, шеф-поваром, внутри которого мы сидим. Ешьте! Угощайтесь! Мы принялись есть. Большинству из нас это казалось забавным. Один или двое сочли, что идея слишком уж экстравагантна. Некоторые напустили на себя скучающий вид, потому что полагали, Ли нужно поставить на место, а не соучаствовать в его глупостях. А некоторые просто наелись так, что уже не лезло. Но большинство присутствующих смеялись и ели, обсуждая вкус и строение ткани. «Если бы они могли увидеть нас сейчас!» — хихикнула Рогерс. «Каннибалы из далекого космоса!» Когда мы почти закончили, Ли снова взгромоздился на стол и хлопнул в ладони над головой. «Слушайте, слушайте! Вот что я сделаю, если вы выберете меня капитаном!» Гул постепенно замер, но все еще оставалось немало разговоров и смеха. Ли возвысил голос. «Земля! Это глупая и скучная планета. Если же нет, то она слишком неприятна, чтобы ей позволить существовать. Чёрт их возьми, с этими людьми что-то не так. Они перешагнули черту искупления и надежды. Они не очень умны, они невероятно фанатичны и немыслимо жестоки и к своим собственным собратьям, и к любым другим видам, которые имеют несчастье попасть в сферу их досягаемости. А сегодня это практически вся обитающая там живность. И они медленно, но решительно просирают всю планету». Ли пожал плечами, и на мгновение на лице его появилось агрессивное выражение. «Планету не особенно привлекательную или примечательную из числа пригодных для жизни, но все же эта планета довольно красивая, и принцип сохраняется. Пусть она будет пугающе тупой или величественно злой, я полагаю, иметь дело с этим неоспоримо невротичным и клинически нездоровым видом можно только одним способом, а именно уничтожить эту планету». Ли оглядел сидящих за столом, полагая, что ему возразят, но никто не повелся на эту наживку. Те из нас, кто не слишком отвлекся на выпивку, наркотики и друг друга, просто сидели, снисходительно улыбаясь, и ждали, какую следующую безумную идею выскажет Ли. Он продолжил. «Да, я знаю, что кому-то из вас это может показаться крайней мерой!» — крики. «Нет, нет, на мой взгляд, это слишком мягко. Тряпка! И... да, спалим и в жопу! И что более важно, ужасно грязный. Но я обговорил это с кораблем, и он сказал мне, что наилучший, с моей точки зрения, метод вообще-то довольно изящен и крайне эффективен. Нам нужно только уронить черную микродыру в центр планеты. Все очень просто». Все чистенько, аккуратно, никаких вам жутких вульгарных вспышек. А если мы сделаем все правильно, то остальная часть Солнечной системы останется в целости и сохранности. Это будет происходить дольше, чем перемещение нескольких тонн антивещества в ядро, но тут есть и преимущество. У людей будет время поразмыслить над своими ошибками, а их мир тем временем станет исчезать у них под ногами. В конечном счете, у нас останется нечто размером с крупную горошину на той же орбите, что и Земля, и небольшой объем рентгеновского загрязнения от метеоритного материала. Даже Луна сможет остаться на своем месте. Довольно необычная планетарная подсистема, но если говорить о масштабе, вполне подходящий монумент или памятник, тут Ли улыбнулся мне, я подмигнула в ответ, одному из наиболее недееспособных булыжников, уродующих лик нашей благородной галактики. «А не можем ли мы просто очистить это место каким-нибудь вирусом?» — спросите вы. «Нет. Это правда, что земляне пока не нанесли значительного ущерба своей планете. На расстоянии она все еще выглядит довольно неплохо. И все же это место загрязнено. Даже если мы сотрем человеческую жизнь с этого булыжника, люди будут взирать на него сверху, содрогаясь при мысли о недалеких, но полных самоуничтожительного рвения монстрах, которые прежде обитали на его поверхности. Однако даже воспоминаниям затруднительно проникнуть в центр черной дыры. Ли упер кончик светового меча в столешницу и оперся на рукоять. Дерево вспыхнуло и загорелось. Повалил дым. Меч опускался все глубже. Ли вытащил меч из столешницы, сунул его в ножны и повторил свой маневр, пока кто-то заливал вином горящее дерево. «У них разве были ножны?» — недоуменно спросила Рогерс. «Я думала, они просто выключались». Вокруг Ли театрально поднимался пар и дым, а он серьезно и искренне смотрел на нас. «Дамы и господа!» — с мрачным видом произнес он. «Это, я полагаю, единственное решение. Геноцид, чтобы покончить со всеми видами геноцида. Мы должны уничтожить планету, чтобы спасти ее. Если вы удостоите меня чести, выбрав вашим правителем, дабы я мог служить вам, я предприму действия для немедленного воплощения этого плана в жизнь, и вскоре Земля со всеми ее проблемами прекратит существование. Спасибо». Ли поклонился, повернулся, сошел со стола и сел. Те, кто слушал, захлопали, и в конечном счете к аплодисментам присоединились все. Оставалось несколько довольно неуместных вопросов, вроде аккреционных дисков, лунных приливных сил и сохранения углового момента. Но когда Ли в меру сил ответил на них, Рогерс, Тел, Джибарт и я подошли к нему, вскинули на руки, пронесли вдоль стола в нижнюю жилую зону и бросили в бассейн. Световой меч с шипением погас. Но в любом случае вряд ли корабль собирался оставлять в руках Ли что-то настолько опасное. Мы закончили веселье ранним утром на безлюдном берегу Западной Австралии, омывая свои отяжелевшие животы и захмелевшие от вина головы в медленно набегающих на берег волнах Индийского океана или греясь на солнышке. Именно это я и делала. Лежала на песке и слушала Ли, на котором еще оставались капли воды из бассейна. Он говорил мне о том, какая это была великая мысль — взорвать всю планету или свести ее на нет. Я слушала, как люди плещутся в воде, и старалась не обращать внимания на Ли. Потом я задремала, но меня разбудили, предложили поиграть в прятки среди скал. А потом мы сели в кружок и перекусили. Попозже Ли вынудил нас сыграть в еще одну игру. Догадайтесь, какого рода. Каждый из нас должен был придумать по одному слову для описания человечества, человека как вида. Некоторые решили, что это глупо, и принципиально отказались. Но большинство стало играть. Были такие предложения, как «скороспелое», «обреченное», «убийственное», «бесчеловечное» и «пугающее». Большинство из тех, кто побывал на планете, попали под влияние земной пропаганды, потому что мы предлагали слова вроде «пытливое», «честолюбивое», «агрессивное» или «быстрое». Сам Ли предложил использовать слово «моё», но потом кто-то решил спросить у корабля. Тот посетовал, что его ограничивают всего одним словом, потом сделал вид, что задумался, и, наконец, предложил «легковерное». «Легковерное?» — спросила я. «Да», — ответил дистанционный автономник. «Легковерное и фанатичное». «Но это два слова», — сказал Ли. «Я же вам не хер собачий, а космический корабль. Мне разрешено мошенничать». Я улыбнулась и легла. Вода посверкивала, небеса, казалось, звенели светом. А вдалеке черный треугольник или два очерчивали периметр поля, которое корабль подвел под плещущееся синее море.